Ведь с помощью Набу и его магии Джон был уверен, что это не настоящий некромеч. Хотя меч и обладал той же силой, силой тьмы, она не была настолько подавляющей, чтобы Джон стал серьезно относиться к нему. Что не так с этим мечом? Разве это не всечерный меч? Пробормотал Джон. У меня такое чувство, что этот меч всего лишь имитация всечерного меча, а не настоящий некромеч. Набу высказал свои соображения. Пока они беседовали в голове Джона, Гор наконец сошел с космического корабля, на котором прибыл сюда. Корабль был огромным, но пилотировал его он один, пока искал богов по всей вселенной. Когда он услышал об Асгарде, то сразу же направил корабль к нему. Меч всегда следовал за ним, но, как ни странно, он заволновался, как только он ступил на порог Асгарда, как будто меч чего-то боялся. Глава 309. Подделка. Глава 309. Подделка. Гор, бог-мясник, Джон открыл рот, чтобы заговорить, когда Гор приземлился. «Ты меня знаешь? Неужели я стал настолько знаменит?» Гор как будто смутился, что он знаменит. Джону показалась странной такая его реакция, ведь он ожидал от него более серьезной версии. Затем Джон посмотрел на черный меч в его руке. Черный меч выглядел так, словно был частью его руки, а маленькие нити покрывали все его тело, создавая впечатление крутого черного одеяния. Когда Джон сосредоточил магию на мече, он почувствовал, как тот задрожал. И это дрожание было вызвано не волнением, а страхом. Джон улыбнулся, понимая, что меч-симбиот, должно быть, почувствовал его силу Феникса. Даже если его сила пассивна и он никогда не показывает ее другим, некоторые существа всегда могут ее почувствовать. «Можешь ли ты сказать, почему мой некромеч боится тебя?» — спросил Гор. «Некромеч? Ха-ха-ха! Какую ложь скормил тебе меч, чтобы ты решил, что этот меч — некромеч? Если бы это был настоящий некромеч, я бы никогда не встретился с тобой в одиночку. Это всего лишь подделка, имитация. Настоящий некромеч никогда бы не испугался меня». Когда Джон сказал это, меч задрожал. Меч не думал, что этот новичок может знать о настоящем некромече. Лицо Гора стало серьезным, когда Джон сказал это. «Как ты смеешь говорить, что мой друг — лжец? Умри!» — сказал Гор и сделал мечом режущее движение в сторону Джона. Джон легко уклонился, но от удара меч коснулся земли. После того, как меч вонзился в землю, вокруг него образовалась огромная волна разрушений. Даже если это был не настоящий некромеч, он все равно был мощным и мог нанести огромный урон любому, кто окажется на его пути. Возможно, он не сможет убить настоящих богов, но нанести серьезный урон ему не составит труда. Джон, увидевший это, тоже был поражен. Даже подделка была настолько мощной, что ему стало интересно, каков же настоящий некромеч. Не ожидал, что эта подделка обладает настоящей силой. Гор, я уважаю тебя. Твоя история восстания из пепла достойна похвалы, но ненависть поглотила тебя. Боги не всесильны, чтобы спасать всех на каждом шагу. Их называют богами только потому, что они более могущественны, сказал Джон. Ты ничего не знаешь обо мне. Я потерял все, и винить в этом нужно богов. Они не помогли никому из нас. Ни один не пришел нам на помощь, когда мы больше всего в них нуждались. Я очищу эту вселенную от проклятия, называемого богами. Теперь Гор говорил суровым тоном. Выражение его лица изменилось по сравнению с тем счастливым парнем, которого Джон видел в начале. Это очищение – лишь способ прикрыть свою слабость. Слабость от того, что ты не смог спасти свою семью, своих близких. Это просто показывает твою неуверенность в себе. Если ты действительно такой хороший, то должен был спастись и спасти слабых, ведь теперь ты всемогущ. Но вместо этого ты позволил ненависти поглотить тебя, ответил Джон. Заткнись, просто заткнись, закричал Гор, нанося мечом очередной удар по Джону. Джон продолжал уворачиваться от него, но волна Гора разрушала многое на своем пути. Дома, улицы, рыночная площадь, все было разрушено его ударами. Правда причиняет боль. Правда, Гор? Спросил Джон. Ты ведь тоже бог, не так ли? Я схвачу тебя, а потом покажу тебе головы твоих близких. Может быть, тогда ты поймешь, что такое отчаяние, сказал Гор искаженным голосом. Бог? Нет, я обычный человек, я даже не асгардианец. Я здесь потому, что у меня здесь дела, и я не хочу, чтобы кто-то пострадал от такого безумца, как ты. Но раз уж ты угрожал моим близким, мне придется принять этот бой всерьез. Разве ты не хотел узнать, Почему меч боится меня, я тебе покажу. И тут Джон трансформировался в полную форму феникса. Меч теперь ужасно дрожал. Меч не ожидал, что Джон обладает такой безумной силой. Даже на расстоянии он чувствовал жар, исходящий от тела птицы. Нити, прижатые к телу Гора, медленно отступали, ослабевая. И если присутствия Джона было недостаточно, то позади него появился Тор со всей командой. Он повернул голову, чтобы посмотреть на новые версии Тора и Стрэнджа. Какими бы он ни представлял себе новых Стрэнджей Тора, они были именно такими. «Как ты посмел напасть на мой дом?» — крикнул Тор, как только появился. Он использовал свой громобой, чтобы ударить Гора. Поскольку уровень силы Тора отличался от прошлого, один только удар отбросил Гора на несколько километров. «Ты только что уничтожил больше Асгарда, чем он», — пожаловался Локи. Тор выглядел смущенным от того, что он только что сделал. Его атака была настолько мощной, что окружающие здания были разрушены. Но он не собирался признавать этого, поэтому он сказал: «Это убило его, так что радуйся этому». «Такие атаки не убивают его, только огонь и звук, его слабости», — прокомментировал Джон. «Молодец, брат, ты силен, но потерял способность мыслить. Я уверен, что Игдрасиль забрал и твои мозги, когда ты пожертвовал глазами», — Локи снова насмехался. Пока все веселились, Гор встал и подошел к ним. Глава 310 «Симбиот». Глава 310 «Симбиот». Все были очень удивлены, так как ожидали, что удар Тора хотя бы ранит его, но не увидели даже царапины. Они ожидали, что он будет жив, но никак не ожидали, что он окажется в полном порядке. Все дело в том, что меч-симбиот может очень быстро исцелять человека, если он находится в нормальном состоянии. Поскольку удар Тора отбросил Гора от Джона, это позволило симбиоту восстановить свою силу. «Ничто не сможет убить меня, и вы все, лицемеры, умрете под моим мечом», — громко сказал Гор. «Похоже, меч никогда не говорил тебе о своей слабости. Это упрощает дело», — сказал Джон, быстро подлетая к Гору. Он не хотел затягивать этот бой. Джон ударил Гора обоими крыльями, сделав хлопающее движение. Гор и симбиот почувствовали жар и закричали от боли. Джон был так быстр, что Гор даже не успел увернуться или защититься от него. Ультразвуковые волны должны окружить территорию, чтобы сдержать его. «Я не хочу, чтобы он убежал», — сказал Джон. Стрэндж кивнул и взмахнул посохом. Огромные динамики появились из ниоткуда, окружив Джона и Гора. Динамики были направлены внутрь, чтобы Гор не смог убежать ни с какой стороны. Прежде чем Гор успел среагировать, динамики начали издавать звуки. Как и в прошлый раз, Гор закричал от боли. Все нити симбиота, которые были прикреплены к Гору, теперь отходили от его тела. Огонь Джона и без того достаточно разрушителен для симбиота, а теперь еще и звук, словно двойные мечи, вонзающиеся в него. Гор начал отползать, но Джон поймал его крыльями. «Ты никуда не пойдешь. Разве ты не хотел убить моих близких? Что случилось со всеми этими громкими словами, которые ты только что выкрикивал?» — сказал Джон. «Вытащи меня из этого места, и тогда я покажу тебе, кто сильнее», — сказал Гор, пытаясь задеть Джона. «Ты мало понимаешь, да, ты всего лишь пешка в чьих-то больших планах, всего лишь муравей, который не имеет ни малейшего представления о том, против кого он выступает. Твоя жажда крови слишком сильно поглотила тебя, чтобы ты мог понять, что тебя используют», — сказал Джон. «Я рад, что ты пришел прямо ко мне, поскольку, честно говоря, я не смог найти тебя с помощью магии, но спасибо, что сам пришел ко мне, а теперь просто умри». Джон использовал еще больше огня, чтобы сжечь тело Гора. Гор снова закричал от боли, так как его тело горело. Симбиот еще некоторое время пытался защищаться, но тоже стал полностью переходить в форму меча. И вот спустя целых 5 минут от горящего тела не осталось ничего, кроме небольшой черной дорожки на земле. От тела Гора не осталось ничего, даже костей. Джон чувствовал себя как в сцене из «Стальной алхимик». Братство, где Рой Мустанг долго сжигал Энви. Для Джона это был один из самых приятных моментов в истории аниме. Маленькое черное пятно на земле все еще пыталось сползти, даже после того, как на него постоянно воздействовали огонь и звук. «После всего этого ты все еще думаешь, что я позволю тебе сбежать», — сказал Джон, удерживая черного симбиота своими обычными руками. «Пожалуйста, оставь меня в живых, я стану для тебя отличным оружием, буду служить тебе до бесконечности и сделаю тебя сильнее», — сказал симбиот, превратившись в маленький рот. Это выглядело забавно, потому что Веном обычно делал это с Эдди, но в его случае, поскольку Веном уже сблизился с Эдди, он делал полное лицо, когда разговаривал с Эдди. Но здесь, поскольку у симбиота не было носителя, он мог использовать лишь ту небольшую силу, которая у него осталась, чтобы превратить себя в говорящий рот и попытаться убедить Джона. «Я никогда не смогу стать носителем симбиота. Моя основная сила исходит от огня, так что извини, что лопнул твой пузырь», — ответил Джон. «Подожди, подожди. Ты сказал, что у тебя есть близкие. Я уверен, что они не так сильны, как ты. Я могу выбрать их в качестве своих носителей и дать им защиту», — снова попытался убедить меч. «Это неплохая идея, но кому ты будешь верен, когда Кнул выйдет на свободу? Мне или Улью?» — спросил Джон. Глава 311. Возвращение домой. Глава 311. Возвращение домой. «Что? Что? Откуда ты знаешь о нашем божестве? Кто ты, черт возьми, такой?» — спросил симбиот. «Все еще хочешь взять меня в хозяева, дорогой симбиот?» — спросил Джон, не отвечая на вопрос, откуда ему это известно. Он никогда не мог допустить, чтобы его секрет был раскрыт. «Ты умрешь, когда Улей выйдет наружу. Вы все умрете. Вся вселенная будет под нашим контролем», — истерично сказал симбиот, понимая, что теперь все переговоры отменяются. То, что он знал о Кнуле, уже было проблемой. У Кнула были тщательно продуманные планы, а раз этот парень знал о нем, это создавало новую проблему. «Конечно, так и будет. Таков был план, не так ли? А теперь просто умри». Джон снова использовал свою силу Феникса, чтобы сжечь симбиота дотла. Симбиант лишь истерически смеялся, смешивая свои крики с криками агонии и боли. Джон даже не стал спрашивать, где находится настоящий Некросворд. Он все равно узнает об этом позже, когда отправится в мультивселенную. Кнул был одним из тех существ, за которыми Джон должен был следить, потому что Джон всегда считал Кнула большей угрозой, чем Черная Зима. Убедившись, что Джон все сжег, Стрэндж вынул динамики, из которых то и дело доносились звуки. Никто не знал, кто этот человек и что это за странный меч, меняющий форму. «Кто это был? Кажется, кто-то интересный», — спросил Эрза. «Он, у него было трагическое прошлое, но ненависть поглотила его. Он не был таким уж интересным, но его меч был интересным», — ответил Джон. «Его меч выглядел живым. Оружие с душой?» — спросил Константин. «Не совсем. Скорее, паразит. Хватит об этом мече. Глядя на вас двоих, можно сказать, что вы оба добились успеха», — сказал Джон, глядя на Тора и Стрэнджа. Они оба дружно кивнули. «Поздравляю. Думаю, вам всем нужен отдых после столь долгой миссии. Тор, ты можешь встретиться с Анжелой. Она все еще связана с Затаной. Ах да, простите за то, что уничтожили половину Асгарда. Я подробно расскажу тебе об этом при следующей нашей встрече. Сейчас я слишком устал», — продолжил Джон. «Все в порядке. Вы эвакуировали город и спасли тысячи жизней. Кирпичи можно сложить заново, но не жизни. Спасибо, что защитили Асгард. Кто бы ни был тот человек, сейчас это не важно», — Тор поблагодарил его. «Асгард — наш союзник. Поэтому, конечно, я буду его защищать. А еще я хотел увидеть этого человека и получить ответы», — ответил Джон. Он остановил Рагнарёк и, конечно же, не позволил так просто пропасть своим фанатам. Фанатские ценности были его силой. «А теперь иди и поговори со своей матерью. Мы уедем. Надеюсь, ты сможешь убедить свою сестру. Это займет много времени», — сказал Джон. «Мы знаем», — ответил Лаки. Джон все еще чувствовал, что Лаки что-то замышляет, но Джону было все равно. У него было достаточно забот, чтобы беспокоиться о мелких махинациях Лаки. Теперь, когда его брат стал богом, ему будет сложнее причинить вред. «Пойдем домой. Я хочу спать в своей кровати», — сказал Клинт. Джон кивнул ему и развел руками. Кроме Эрзы, исчезли Кратос, Тор и Лаки. Они снова появились в кольце. Джон очень устал от всех этих боев, в которых он участвовал последние несколько дней. И хотя сражался он совсем недолго, большую часть времени он бодрствовал, ожидая прибытия Гора. Попрощавшись с ними, он сразу же отправился к себе домой. Стрэндж тоже отправился в Камар-Тадж, чтобы официально занять пост Верховного Колдуна. Остальные тоже ушли. 343 Гуилты Спарк телепортировала их в свои дома. Джон, наевшись досыта и приняв ванну, сразу же уснул. Даже с помощью своего космического сознания он не смог найти Гора, поэтому ему пришлось ждать и молиться, чтобы Гор прибыл в Асгард. Он действительно прибыл, и Джон почувствовал облегчение. Он бы возненавидел, если бы ему пришлось долго искать такое существо по галактикам. Он ожидал от Гора большего, так как считал его настоящим некромечом. Не найдя Гора, Джон решил, что это из-за меча, но он забыл, что каждый симбиот связан с Ульем, кроме Венома, который был изгоем. Примечание автора. Прошу прощения, мне придется немного изменить параметры Венома по сравнению с оригинальной историей Соны Пицтурис, чтобы вписать его в эту историю. Веном – очень важный персонаж в этой истории, поэтому прошу простить меня за это. Джон проспал более 12 часов, а когда проснулся, было уже утро следующего дня. Утром он был в радостном настроении, так как думал, что очистил эту вселенную от симбиота и осталось только покончить с Кнулом, который все еще спал, найти настоящий некромеч и разобраться с ним. Он все еще не представлял, как будет противостоять этому существу, но нужно было хотя бы попытаться. И только у одного существа есть ответ, как справиться с Кнулом. Как всегда, Джон проверил систему. Обычно Джон проверял в системе новые комиксы, которые могли выйти от DC и Marvel из его реального мира. Он не очень понимал, как работает его система, ведь она позволяла ему забирать комиксы и любые предметы из его предыдущего мира. Глава 312. Небольшое изменение. Глава 312. Небольшое изменение. Конечно, существовала огромная разница во времени. Иногда на создание полной истории комиксов в этом мире уходили месяцы, в отличие от того времени, которое требовалось, чтобы доставить тот или иной комикс из его предыдущего мира. Возможно, в обоих мирах время работает по-разному. Джон не знал, откуда взялась эта система и чего она хочет, но он хотел увидеть, к чему она приведет его в конце. А для этого ему нужно было быть достаточно сильным, чтобы удержать свои позиции. Благодаря постоянному обновлению комиксов он всегда пророчески смотрел на будущее или, по крайней мере, на его общую тенденцию. Вот и сегодня, как всегда, Джон проверил свою систему и, к своему удивлению, обнаружил новый комикс DC. История была основана на DC Elseworld. Это был способ DC сказать, что история в этом комиксе будет отличаться от основной Земли. Именно истории Elseworld подпитывали новые силы его призывателей, таких как Артур, Диана и другие. Поначалу Джон не возлагал особых надежд на эту историю, потому что действие мира происходило в эпоху Средневековья. Но, закончив 4 выпуска, он затрепетал, потому что история была потрясающей, но не это было главным. Главное, что в этой истории было совсем другое происхождение Бэтмена. Джон чуть не подпрыгнул на месте, когда пришло откровение. Иногда я удивляюсь, как эти люди вообще придумывают такие потрясающие истории. Пусть они вернутся из Антарктиды, это будет большой сюрприз для Брюса, пробормотал Джон. После этого он отправился на работу, он уже несколько дней не заходил в Дисней, поэтому ему нужно было показаться им на глаза. Скоро выйдут многие фильмы, поэтому ему нужно было проследить, чтобы все работало идеально. В этом году на экраны выйдут «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и «Джон Уик». Поэтому ему нужно было внести последние штрихи в фильм, чтобы он был похож на предыдущие. Так продолжалось неделю, пока Тони и Брюс не вернулись из экспедиции. Они вернулись с большими пластиковыми контейнерами. Это означало, что Тони удалось найти в Антарктиде антиметалл, противоположность вибраниума. Джон и другие отправились в зал правосудия, чтобы узнать больше об экспедиции. Все они встретились в зале заседаний. «Слышал, вы все устроили буйство в другом царстве», — сказал Тони. «О, нам было весело в Хивине. Мы покорили его», — сказала Цири. Теперь к большинству собраний присоединялась и школа волков. Ванда не пришла на последнее задание, так как пыталась отточить свое колдовство по манипуляции реальностью. «Наверное, было забавно увидеть царство, состоящее только из женщин», — прокомментировал Флэш. «Говорю вам, они прекрасны как ангелы», — пошутил Виктор. «Я должен был присоединиться», — сокрушался Пьетро. «Миссия прошла успешно, Брюс?» — спросил Джон. «Да, мы нашли тонны этого металла глубоко в недрах Земли. Того количества, что мы добыли, нам хватит», — сказал Брюс. Джон кивнул. «Я бы хотел исследовать этот новый металл», — Артур сказал, что теперь он высокоинтеллектуальное существо 30 говика и уверен, что сможет сделать что-то удивительное из такого уникального металла. «Можешь работать над этим, отец Риэль», — сказал Тони. «Слышал, что у Асгарда есть враг. Что с ним?» — спросил Беннир. Это был вопрос, ответ на который хотели знать все. «Просто парень с очень трагической историей. Трагичнее, чем вы можете себе представить. Ему повезло с мощным оружием. Он стал изгоем. Пришлось остановить его в Асгарде. Джон вкратце рассказал историю Гора. «Оружие уничтожено?» – спросил Хэл. «Это было не настоящее оружие, как я думал. Это была лишь имитация. Настоящее оружие – это то, что мы должны искать. Я поищу настоящее оружие после того, как отправлюсь в мультивселенную», – сказал Джон. Глава 313. Приглашение. Глава 313. Приглашение. «А теперь, в честь этой замечательной экспедиции, у меня есть подарок для Уэйна», – продолжил Джон. «Подарок для меня? Ты имеешь в виду новые способности?» – сказал Уэйн, прищурив глаза на Джона. «Да, несколько дней назад мне приснился другой мир. Другой мир, в котором Земля находится в средневековой эпохе, хотя среди них все еще есть люди, обладающие силой. Средневековье, то есть как в «Игре престолов»?» – спросил Тони, поскольку Джон недавно выпустил этот сериал на Netflix с помощью Disney. «Да, как «Игра престолов», – ответил Джон. «В чем их сила?» – спросил Брюс. «Посмотрите на нее сами», – сказал Джон, фальшиво размахивая руками. Он вызвал систему, чтобы потратить 400 миллионов фанатских ценностей на создание этой новой силы, а затем отдал ее Брюсу. Брюс, который до этого момента был в порядке, вдруг закричал от боли. Он схватился за голову руками и закричал в агонии. «Что ты с ним сделал?» – спросил Тони, видя, что его другу больно. Он подошел к нему, чтобы обнять. «Я дал ему дополнительную силу. Он привыкнет к ней», – Джон сказал спокойным тоном. «Столько силы, он теперь вообще человек», – сказал Иен, используя магию, чтобы почувствовать Брюса. «Нет, он получеловек», – сказал Виктор, используя линзу для сканирования Брюса. Так он смог увидеть изменения в теле Брюса. «Что, черт возьми, происходит? Кто-нибудь может мне сказать, Гая, что случилось с Брюсом?» – спросил Тони. «Теперь он наполовину человек, а наполовину криптонианец», – сказала Гая. За исключением Виктора, у всех глаза расширились, когда Гая сказала это через микрофон. «Как, черт возьми, Брюс стал криптонианцем? Что не так с их миром?» – спросил Беннер. Они знали, что представляют собой криптонианцы. Теперь Уэйн был практически суперменом. Даже если он не был таким могущественным, как Кларк в фильме, он, по крайней мере, был для всех богом. Находившийся в тени Даркрай вышел и с помощью своей силы заставил хозяина уснуть. Он кричал уже полминуты. Став суперменом, Брюс мог слышать все звуки вокруг, дыхание людей, биение их сердец. Все. Столько шума ошеломило его, как и Зода. После того, как Даркрай использовал свою силу, он уснул. Затем он взял его на руки и левитировал в комнату, где можно было поспать. Все еще не отошли от мысли, что Уэйн внезапно превратился в супермена. Многие здесь ждали появления супермена, но оказалось, что у них с самого начала был свой супермен. «Как он стал наполовину криптонианцем?» – спросил Тони. «В том мире, вместе с Кларком на Землю прибыли его отец и мать, и, как обычно, бывает у богов, они захватили королевство, и где-то в это время у Джорелла родился сын от человека. В том мире Брюс Уэйн, бастард, Джон Сноу. Я не так много мечтал об их мире, чтобы знать всю историю, но это история происхождения Брюса Уэйна в их мире. Господи, что за хреновый мир?» – сказал Стив. «Извините за это», – тут же сказал Стив с легким смущением. «Ну вот и все. Теперь он достоин быть нашим лидером», – Джон сказал, что теперь Брюс действительно был очень силен и мог выступить против более страшных врагов, не будучи в невыгодном положении. «Это был очень хороший поворот событий. Рад это видеть», – раздался голос от двери. Все обернулись, чтобы посмотреть, кто говорит. «Тор, слышал, ты стал богом. Где же вечеринка по этому поводу?» – спросил Беннер, словно забыв, что Уэйн только что стал еще одним богом. «Бог – понятие относительное, Беннер. Могущественен ли я?» «Да». «Я самый сильный во вселенной?» «Нет». «Я уверен, что Стрэндж сможет сразиться со мной один на один», – Тор сказал это скромным тоном. «Хватит скромничать и хвастаться. Мы все знаем, что у тебя комплекс бога», — сказал Хэл. Тор лишь пожал плечами. Он действительно не мог опровергнуть это. У него действительно был комплекс бога, но чем больше он узнавал о мире, тем больше понимал, как мало он знает. Один только Горр мог бы оказаться непростым, если бы они не знали о его слабости. Поэтому, обретя силу, он решил стать более скромным. Он слышал все разговоры, которые велись раньше, ведь в 10 царствах он был всемогущ, поэтому знал, что Брюс Уэйн просто стал криптонианцем. Он был рад этому, ведь теперь у них есть еще одно сверхмощное существо, похожее на него. «С чего вдруг такой визит?» – спросил Джон, не понимая, зачем он здесь. «Я пришел сюда, чтобы пригласить вас всех в Асгард на коронацию нового короля». «Нового короля? Это замечательно. Поздравляю тебя с тем, что ты стал всеотцом», – сказал Джон. Тор лишь улыбнулся и ничего не ответил. «Мы будем там, но сначала Уин должен быть в порядке», – Тони напомнил, что Уин все еще спит. «Все в порядке. Коронация будет через неделю. У нас есть время. А сейчас позволь мне пойти к Стрэнджу и пригласить его. Уверен, он меня ждет», — сказал Тор и исчез. «Значит, Асгард, это будет весело», — сказал Барри. «Будет. Пусть Уин проснется. Тогда мы отправимся», — сказал Виктор. «Так что давайте пока вернемся. Мы соберемся позже», — сказал Джон. Все кивнули и разошлись по домам и работам. Артур отправился с Тони работать над антиметаллом. Глава 314. Прощание. Глава 314. Прощание. Когда Джон собирался войти в свой дом, он услышал в голове голос Стрэнджа. «Джон, она сейчас уйдет». «А, она, я понимаю, уже в пути», — сказал Джон. С этими словами он надел шлем и исчез. Джон снова появился в Камартадже. «Сегодня собралось много людей, ведь это был печальный день для магов Земли. Ведь именно сегодня верховный колдун Земли, древняя, покинет мир смертных». Маги были в замешательстве, хотя они и узнали, что Стрэндж вернулся с почти богоподобными силами, но после борьбы с другой версией Стрэнджа маги так и не увидели в нем верховного колдуна. Да и сам Стрэндж никогда не был заинтересован в этой должности, поэтому магов это не волновало. Но сегодня древняя ни с того ни с сего заявила, что покинет бренное тело. Джон приземлился во внутреннем дворе и направился прямо в главный зал. Зайдя внутрь, он увидел, что там сидят Морда, Стрэндж и древняя. «Почему это происходит? Разве я не сделал достаточно, чтобы остановить ваш уход?» – спросил Джон. «Он сделал все, чтобы остановить ее гибель. Это не ее вина, Джон. Это он зовет ее обратно», – сказал Стрэндж. «Он? Кто? Трия?» Джон был в замешательстве. Хотя он знал, что каждый верховный колдун впоследствии будет сидеть рядом с Трия Вишанти, не было никакого правила, что это должно произойти в определенный период времени. «Нет, это он, один из великих богов. Ты знаешь его, твой бог наверняка намекнул тебе об этом, я уверен», — на этот раз сказала древняя. «Ха». Джон начал вспоминать все комиксы Марвел, связанные с древней, и тут его осенило. В одной из итераций древняя была показана как аватар вечности. «Подожди, ты его аватар?» — спросил Джон. Древняя кивнула. «Тогда какого черта он зовет тебя? Разве он не знает, что наступает черная зима, и нам понадобится помощь любой силы? Он знает, но вечность этой вселенной считает, что мое присутствие будет проблематичным, когда наступит черная зима. Он не хочет, чтобы я вмешивалась», — сказала древняя. «Что за чушь?» — Морда наконец заговорил. На его лице отразился гнев. Он буквально поклонялся ей как учителю, а теперь должен был отпустить ее, потому что так захотел какой-то могущественный бог. «Это моя судьба, Морда. Я не могу избежать ее, и, по правде говоря, я устала. Я спасала Землю от бесчисленных опасностей, но теперь мне нужен отдых. Здесь все в новинку. Надеюсь, ты сможешь направлять его и быть ему другом в нужде. Стрэндж лучший из нас. Не заставляй его идти по темному пути», — сказала древняя. «Стрэндж, у тебя такой большой потенциал, что лишь немногие из нас смогут достичь твоего положения. Я искренне желаю, чтобы ты принес больше пользы. Не позволяй шуму мира влиять на тебя и держи свое высокомерие в узде», — добавила древняя. «Почему возникает ощущение, что вы почти готовы уйти?» — спросил Джон. «Потому что это мой последний момент здесь. Джон, ты добрый и заботливый. Ты обладаешь огромными знаниями, но то, что ты не действуешь в соответствии со своими знаниями, это действительно огромное достижение. Тебя нелегко соблазнить властью, и у тебя есть свой собственный темп. Ты станешь главным копьем против грядущих опасностей. Веди их за собой и никогда не забывай о корнях». В глазах Морда стояли слезы. Стрэндж выглядел печальным, и даже у Джона, который не так часто общался с древней, глаза были на мокром месте. Джон впервые потерял друга, потому что считал ее другом и очень святым существом. Но мир решил забрать ее. Он понимал, что таков естественный порядок вещей и этого не избежать. «А теперь позвольте мне попрощаться с моими учениками. Пойдемте, выйдем». С этими словами она встала и направилась к двери. Остальные молча последовали за ней. Глава 315. Коронация. Глава 315. Коронация. Оказавшись во дворе, она сказала громким, но спокойным голосом: «Мои ученики и коллеги, я знаю, что вы не очень рады моему уходу, но это путешествие, то, что я должна совершить. Судьба зовет меня, и я не всегда могу избежать ее. Я знаю, что большинство из вас не в восторге от нового титула Стрэнджа, но поверьте мне, он лучший из нас. Он будет защищать землю с большей яростью, чем мы когда-либо могли. Помогите ему, обучите его. Отныне главным учителем будет Мордо. Пусть вы все добьетесь победы в будущих сражениях». Почти у всех на глазах выступили слезы, когда она заговорила. Они не знали, почему ей пришлось уйти, но должны были понять, что другого выхода у нее нет. «Прощайте, друзья мои», — сказала древняя, и ее тело начало превращаться в пыль. Произошло то же, что и с Одином. Пыль взвелась в воздух, в небо. Все смотрели, пока их глаза не перестали видеть растаявшие частички пыли. Во дворе на мгновение воцарилась тишина. Через минуту или около того Мордо наконец сказал: «Теперь Стрэндж будет верховным колдуном. Нравится вам это или нет, но таково было желание древней, и никто из вас не сможет даже прикоснуться к его одежде, не говоря уже о том, чтобы победить его. Нам есть о чем беспокоиться, кроме ваших личных предрассудков о ком-то, кто даже не принадлежит к той же вселенной. Я – зло в другой вселенной, но это не заставляет меня идти по тому же пути, что и другие. И Джон здесь тоже верховный колдун, так что если вы сможете принять его как такового, то и новый титул Стрэнджа тоже можно будет принять». Стрэндж тем временем тоже вышел вперед и сказал: «Во всех святилищах будет объявлен день траура. Пусть этот день станет для всех напоминанием о том, что ничто не вечно, даже великие боги. А теперь разойдитесь». Все молчали, когда он это сказал, и никто не протестовал. Хотя Стрэндж и не имел большого голоса среди санктумов, Мордо обладал влиянием. Джон был удивлен, что Мордо знал, что в других вселенных он был злом. Вероятно, это произошло благодаря Стрэнджу, который мог заглянуть в мультивселенную. После этого Джон тоже ушел, так как ему нужно было побыть в одиночестве, чтобы предаться скорби. Вернувшись домой, он с удивлением увидел Эмму, которая ждала его. Это был приятный, но долгожданный сюрприз. Он обнял ее, так как сегодняшний день был для него тяжелым. Эмма почувствовала, что Джон грустит, и тоже обняла его. В тот день Джон не пошел на работу и взял выходной. Он рассказал ей о причине своей грусти. Она тоже знала о древней, поэтому понимала, что Джон, который сам был колдуном, должен был чувствовать. Древняя была для него как близкий друг, который ушел из жизни. Вскоре прошло 4 дня. К этому времени Наташа вернулась, получив официальный статус синего фонаря. Как и зеленому фонарю, ей потребовалось время, чтобы изготовить новые кольца, так что пока она была свободна, но ей нужно было позаботиться о себе, ведь она была носителем Адары. На 5-й день все собрались в зале правосудия, в том числе и новоиспеченные подростки-титаны. Среди них был и Человек-паук. Джон подошел к юному Питеру, на лице которого отразилось благоговение, когда он увидел всех героев вокруг. Колдуны, Тони Старк, Виктор Стоун и другие известные личности. Теперь все дети Земли поклонялись супергероям, поэтому взросление в городе, где когда-то сражались супергерои, оказало на него большое влияние. «Привет, Питер», — сказал Джон. «Здравствуйте, мистер Джеймсон. Вы тоже мститель?» — спросил Питер, так как он знал Джона, но так как он никогда не показывал публике, что он мститель, никто об этом не знал. «Я всегда был мстителем, просто люди об этом не знают. Проходите, садитесь. Скоро придет Уэйн», — сказал Джон. «Бэтмен тоже придет, это так здорово. Дэмиан сказал, что мы отправимся в путешествие в космос. Это правда?» Джон только улыбнулся и сказал: «Скоро узнаете». Многие разговаривали и смеялись между собой. Сегодня к группе присоединилась даже Эмма. Питер был удивлен, что к ним присоединилась Эмма Уотсон, ведь ее никогда не показывали по телевизору или в кино. Затем Питер заметил кольцо на ее пальце и понял, что она – зеленый фонарь. Такое количество людей в группе немного ошеломило его. Все они весело проводили время. Наконец появился Брюс. Он выглядел немного выше, чем оригинал, и имел более подтянутую фигуру. Теперь он выглядел совершенно нормально, в отличие от тех пыток, которые ему пришлось пережить в прошлый раз. Все заняли свои места. Первыми словами, которые произнес Уэйн, были: «Спасибо, Джон. Это стало для меня большим стимулом. С удовольствием, Брюс, как ты себя чувствуешь? Лучше не бывает. Хотя мир теперь выглядит по-другому в моих глазах, для меня это все хорошо. Как вы все знаете, мы все должны отправиться в Асгард, чтобы присутствовать на коронации их нового короля. Надеюсь, вы все принесли соответствующие подарки для нового короля, сказал Тони. Все кивнули, кроме Питера. Он не знал, зачем они присоединились, а титаны-подростки хотели подшутить над ним. Он застеснялся, так как никто не говорил ему об этом раньше, и поднял руку, чтобы спросить. Глава 316. Снова Асгард. Глава 316. Снова Асгард. Да, Питер, есть проблемы? Спросил Старк. Мне не сообщили о церемонии коронации короля. Я не принес подарков, Питер ответил смущенным тоном. Тогда все посмотрели на подростков-титанов, потому что они уже были в курсе всех событий. Дамиан? Брюс спросил Дамиана, прищурив глаза. Мы забыли сообщить ему об этом, сказал Дамиан, но все знали, что это ложь. Раз уж вы забыли, вам стоит вернуться и принести дополнительный подарок, чтобы Питер мог вручить свой. Брюс сказал, что хочет, чтобы Дамиан пошел и купил подарок от имени Питера. Да, папа, ответил Дамиан, опустив плечи. На самом деле они хотели устроить сюрприз для Питера, но забыли о подарках. Дамиан воспользовался технологией телепортации, чтобы вернуться на Землю и купить подходящий подарок от имени Питера. На самом деле они неплохо ладили, но иногда устраивали друг другу розыгрыши. Через несколько минут Дамиан вернулся с громовым камнем. Камень, который может использоваться некоторыми покемонами для эволюции. Пусть он и не очень пригодится новому королю, но его можно будет оставить на память, а если ему попадется покемон, который сможет эволюционировать с помощью громового камня, то это будет полезно. Питер был счастлив, что у него есть что подарить новому королю. Когда Дамиана не было дома, все узнали, почему в Асгарде будет новый король, ведь один умер 2 недели назад. Теперь им предстояло присутствовать на коронации нового короля. «Ладно, раз уж все собрались, поехали», — сказал Виктор, открывая бум-трубу в Асгард. Все вошли в бум-трубу. Для многих это было первым посещением Асгарда, поэтому многие были поражены красотой этого места и особенно дворца. В королевстве царило веселое настроение, ведь скоро на трон сядет новый король, и они с нетерпением ждали этого момента. Пока все любовались пейзажами, из ниоткуда появился Тор. «Тор, ты можешь прекратить это исчезновение? Сначала был Брюс, теперь ты», — сказал Тони. «Я ничего не могу с этим поделать, теперь для меня это естественно. Мне лень летать», — ответил Тор. «А как ты, Брюс, привык к новым способностям?» — спросил Тор. «Не совсем, но я буду там», — ответил Уэйн. «Хочешь устроить поединок после того, как здесь все уляжется?» — спросил Тор. «Почему бы и нет? Я хочу посмотреть, насколько сильным я могу быть», — сказал Уэйн. «Сегодня будут разрушены здания», — пробормотал Дамиан. «Твой отец выглядит нормально. Сможет ли он сразиться с Тором?» Питер был в замешательстве от всей этой новой истории с Бэтменом. Он впервые увидел лицо Брюса Уэйна, и оно выглядело нормальным. Поэтому Питер не понимал, почему все говорят о его новых способностях. «Это потому, что ты не знаешь. Джон наложил на моего отца какие-то мумбо-джамбо и сделал его суперменом», — ответил Дамиан. «Что? Подожди, ты имеешь в виду того супермена?» — спросил Питер. «Да, криптонский супермен. Мой отец теперь наполовину человек, наполовину криптонец. Боже мой, а Тор не будет в опасности? Супермен слишком силен», — медленно спросил Питер. «Нет, потому что Тор недавно стал богом. Он тоже теперь на совершенно новом уровне. Видишь Стрэнджа? Он тоже стал богом», — Старфайр ответила тихим тоном, хотя они знали, что тихие слова не помогут скрыть разговор. «Сколько богов среди нас? Почему мы их не видели? Под богами вы подразумеваете таких, как Иисус?» — спросил Петр. «В этом я не уверен. Мы думаем о богах как о сверхмощных существах. Например, Супермен. Здесь это считается богами. Но я слышал, как папа говорил, что здесь могут быть настоящие боги. Например, могущественные боги, меняющие вселенную», — сказал Дамиан. «Давайте зайдем». «Идем, надеюсь, вы все будете снисходительны к Лаке». «Теперь он изменился», — сказал Тор. «Мы сами будем судить об этом. Любой неверный шаг, и я укажу на него пальцем», — сказал Беннир. «Справедливо. Если он будет вытворять какие-то шалости, я первым упеку его за решетку», — сказал Тор. Все они начали идти к дворцу, наслаждаясь окружающими пейзажами. Золотой дворец казался подростком сказкой, особенно для Питера, который почти не выходил за пределы Нью-Йорка. Придя в зал, они увидели Лаки, беседующего с Атреем и Фрикк. Лаки обернулся, чтобы посмотреть на команду Мстителей в полном составе. Особенно на Стива, Диану, Наташу, Уэйна, Тони и Беннера. Они были там, когда случилась война в Нью-Йорке, поэтому он выглядел неловко. «Расслабься. Мы здесь не для того, чтобы надрать тебе задницу», — сказал Тони. «Добро пожаловать в Асгард. Надеюсь, вы найдете наше гостеприимство удовлетворительным», — сказала Фрикк, чтобы скрасить неловкость в комнате. «Для меня большая честь познакомиться с тобой, королева Фрикк», — сказал Уэйн. «Для меня это тоже честь». Королева Фрикк тоже почувствовала силу, исходящую из тела Уэйна. Уэйн еще не до конца освоился со своей новой формой, поэтому ему все еще было трудно оставаться незаметным, как раньше. Глава 317. Новый король. Глава 317. Новый король. Коронация состоится ночью. «Пожалуйста, примите участие», — на этот раз говорил Атрей. Он, как и остальные, был рядом с Фрикк. «Это ребенок Кратоса?» — спросила Диана. «Да, в каком-то смысле ты его тетя», — сказал Джон. Все засмеялись, думая, что Диана вдруг ни с того ни с сего стала тетей. «Кстати, где он?» — спросил Джон. «Он занят декорациями. Он хотел принять в этом участие», — сказала Фрикк. «Ух ты, как сильно он изменился!» Беннер сказал, что все они играли в эту игру и знают, какой ворчливый этот старик. Проговорив добрых полчаса, они принялись за работу. Они хотели принять участие в украшении, поэтому все хотели приложить к этому свои руки. Наконец наступила ночь, и церемония началась. Все мстители и близкие друзья Тора заняли места возле трона, готовые приветствовать нового короля. Пока все ликовали и радовались, главная дверь зала открылась, и перед нами предстал Тор в классических асгардианских доспехах. Он выглядел потрясающе. Он начал медленно идти к трону. Подойдя к трону, он остановился и обернулся. Все были удивлены этим, потому что ожидали, что он пойдет и сядет на трон. Пока все были в недоумении, почему Тор не сидит и не становится королем Асгарда, появился Лаки в таком же асгардианском одеянии. Он тоже подошел к трону и обернулся. «Почему ни Тор, ни Лаки не садятся на трон? Я думал, что хотя бы Лаки сядет на трон, хотя мы, возможно, и не приняли бы этого», — сказал Хэл. «Это потому, что Атрей станет королем Асгарда», — сказал Стрэндж. «Что?» — все закричали. Это удивило всех, ведь они не ожидали, что Атрей станет новым королем, и Джон, в том числе. Когда Джон привел дуэт в Асгард, он хотел, чтобы они просто присматривали за всем, что здесь происходит. Но позже, ни с того ни с сего, он стал крестником, и теперь он будет назначен королем Асгарда. Пока они пребывали в шоке, Тор наконец громко обратился ко всем. Последние несколько лет были весьма насыщенными для Асгарда. Произошло много событий. Лаки предал нас. На нас напали темные эльфы. Смерть настигла нашего отца, и мы узнали, что у нас есть две сестры. И теперь обе сестры в тюрьме. Все эти годы помогли мне понять, что корона короля предназначена не для меня. Если я стану королем, ничего хорошего из этого не выйдет. А Лаки, ну, он и есть Лаки. Поэтому мы оба решили сделать Атрея следующим королем Асгарда. Эта новость вызвала бурный восторг у всех присутствующих в зале. Они никак не ожидали, что Атрей, крестник, которого усыновила Фрикк, станет новым королем. Пока все это обсуждали, к дверям подошел Атрей в подобающем царском одеянии. При его появлении в зале воцарилась тишина. Атрей чувствовал себя скованно и немного испуганно, ведь он не ожидал, что станет королем этого нового места, куда он прибыл несколько лет назад. Асгард дарил ему только любовь и доброту. С ним обращались по-королевски, и он не мог ожидать ничего большего. Но быть королем Асгарда – совсем другое дело. Ему придется поддерживать такое же процветание во время своего правления, и он не был уверен, что готов к этому. Пока он размышлял об этом, его отец наконец встал за его спиной. «Иди, будь хорошим мальчиком-королем, не повторяй моих ошибок, теперь настало твое время. Мы все будем помогать тебе в этом путешествии, чтобы стать хорошим королем», — сказал Кратос. «Да, отец», — сказал Атрей, выходя в зал. Все зааплодировали, приветствуя нового короля Асгарда. Хотя люди хотели бы, чтобы на трон сел Тор, но раз уж он отказался, ничего нельзя было изменить. В любом случае Тор и Лаки не были мертвы, они были живы и здоровы, так что даже если бы Атрей сел на трон, он все равно был бы с двумя братьями. Наконец Атрей подошел к трону. Он глубоко вздохнул, глядя на огромный трон. «Садись, царь Атрей, ты более достоин, чем любой из нас», — сказал Тор. Глава 318. Поединок. Глава 318. Поединок. Атрей наконец-то медленно сел на трон, и все зааплодировали и захлопали в ладоши. Все были счастливы, что наконец-то в Асгарде появился новый король. Локи протянул ему Гангнир. Атрей взял его в руку, посмотрел на оружие и наконец ударил им о землю. Удар был достаточно громким, чтобы все его услышали, и заставил всех людей замолчать. Атрей прочистил горло и сказал: «Я знаю, о чем многие из вас думают. Думаете, что я недостаточно стар и опытен, чтобы занять пост главы Асгарда. И это правда. Даже я сам не считаю, что гожусь на роль короля. Многие из нас, в том числе и я, предпочли бы, чтобы этот пост занял старший брат Тор, но мой старший брат больше занят спасением Вселенной, у него свои проблемы. Если он сядет на трон, спасение Асгарда или Вселенной станет невозможным». Все поняли эту мысль и дружно кивнули. Тор тоже улыбнулся, когда Атрей сказал это. «А мой второй брат Локи? Ну, он и есть Локи. Нужно ли мне говорить еще что-то?» Все рассмеялись, когда Атрей сказал это. Его хитрости и иллюзии делали его непригодным для того, чтобы сидеть на троне. «Эй, почему меня изображают таким неправильным образом? Проклятие, я не должен был позволять тебе сидеть на троне». Локи сказал это с притворным гневом, но его выдало то, что на его лице тоже появилась небольшая улыбка. Он хотел стать королем, но решил не делать этого. Он хотел присоединиться к своему брату и спасти Вселенную. Теперь он хотел получить признание всей Вселенной, а не только Асгарда. «Но я понимаю, что недостаточно способен для всего этого. Поэтому я всегда буду находиться под руководством двух моих старших братьев, моей матери королевы Фрикк, Хеймдалля, который так долго служил королевству, и последний, но не менее важный, мой отец. Он старый ворчлив, но у него доброе сердце». Все улыбнулись, когда он рассказал о своем отце. «Я надеюсь сделать Асгард более процветающим и величественным. Пусть вы все поможете мне в этом». На этом Атрей закончил свою речь. Все снова зааплодировали, приветствуя нового короля, а затем последовало празднование. Выпивка и еда были повсюду, и они устроили роскошный пир. Все преподнесли свои дары Атрею как новому королю. Джон подарил Атрею Шинкса, покемона. Хотя Шинкс был бы полезнее для Тора, так как он был покемоном электрического типа, Атрею он тоже пригодился бы. Затем Джон рассказал, что такое покемон и как его воспитывать. Он был в восторге от того, что у него появился такой сильный друг. Все они весело провели время на празднике, и закончилось оно только поздно вечером. Джон также узнал, что Тор и Джейн расстались, и, на удивление, здесь история развивалась так же, как в оригинале. Хотя он и не знал причины, но спрашивать не стал. На следующий день все проснулись поздно, но все быстро собрались, ведь сегодня Тор и Уин должны были сразиться друг с другом, и все мстители побежали на арену, чтобы посмотреть на бой. Уин и Тор уже были на арене, а Стрэндж был рефери, потому что из всех троих только Стрэндж был достаточно силен, чтобы контролировать ущерб, который нанесут эти двое. Все заняли свои места на арене, многие асгардианцы тоже присутствовали, так как слышали, что Тор будет сражаться с кем-то, кто почти равен ему по силе. Оба они стояли друг напротив друга на арене, а Стрэндж стоял посередине, разделяя их своим длинным посохом. Никакая элементальная сила не будет разрешена. Тор не сможет использовать свою силу молнии, а Уин – тепловое зрение. Они оба кивнули, так как использование этой силы могло бы нанести катастрофический ущерб окружающей среде. «Я бы не стал с тобой церемониться», – сказал Тор. «А я и не хочу», – ответил Уин. «Готовы? Сражайтесь», – сказал Стрэндж. И в следующее мгновение Тор и Уин полетели друг к другу, останавливая друг друга голыми руками. Удар обоих был настолько сильным, что образовалась ударная волна. Стрэнджу пришлось применить магию, чтобы не дать ударной волне разрушить окрестности. «Проклятие! Они больше не люди», — сказал Беннир. «Все еще думаешь, что ты единственный урод в мире», — сказал Джон. Беннир покачал головой. Он даже задумался, достаточно ли силен Халк, чтобы противостоять им. «Мне нужно улучшить свою броню», — пробормотал Тони. Его друг только что стал полубогом. Ему нужно поскорее сделать антиметаллическую броню. У него были кое-какие идеи по поводу этого металла, и он хотел проверить, возможно ли это с такой броней. Все серьезно смотрели на бой, мысленно радуясь тому, что чем сильнее становилась команда, тем больше шансов победить Черную Зиму. Уин и Тор сражались рука об руку. Все их приемы были равны, но очень зоркий человек, знающий, как выглядит рукопашный бой, может заметить, что Уин был в невыгодном положении. Не потому, что он не умел драться, а потому, что Тор все равно был сильнее Уина. Уин был новичком в этой силе и могуществе, поэтому ему пришлось медленно учиться правильно контролировать свою силу. Глава 319. Хитрость. Глава 319. Хитрость. Питер был поражен, увидев, как Тор и Уин сражаются друг с другом с такой силой. Он и так ожидал от них огромной силы, но этот бой превзошел все его ожидания на целую милю. По мере того, как бой продолжался, Уин все больше привыкал к своей силе. Теперь и Тор прилагал больше усилий, чтобы бороться с Уином, так как видел, что тот использует больше силы, чем в начале. Поединок продолжался целых полчаса, прежде чем Стрэндж остановил их. Но, на удивление, оба не чувствовали усталости после боя. «Отличные приемы у тебя, Уин», — сказал Тор, — «у тебя тоже. Мне пришлось использовать все свои тактические приемы, чтобы сражаться на одном уровне», — ответил Уин. После боя зрители ликовали, хотя некоторые были разочарованы, так как думали, что победитель будет один, но, тем не менее, бой был захватывающим, и все они смогли увидеть такие уровни силы, которые не могли представить в своей жизни. Выйдя за пределы арены, они были встречены восторженными жителями Асгарда. Тор и так был знаменит в Асгарде, а теперь он стал еще могущественнее, чем когда-либо. Некоторые даже подозревали, что теперь он могущественнее Одина, но доказать это не могли. Уин тоже получил признание людей, ведь он сражался с Тором один на один, и к нему тоже стекались люди. Тору и Уину пришлось уклоняться от них и убегать. Мстители, видевшие все это, смеялись. Обсудив со всеми этот эпический бой, все отправились обратно. Одни хотели исследовать Асгард, а другие – просто поваляться. Не каждый день они приезжали в Асгард. Волчью школу больше интересовала магия Асгарда, поэтому они отправились читать в библиотеку, а Бэннер, Рейн и Тони отправились постигать технологии Асгарда и черпать из них вдохновение. Джон тоже был с Эммой и бродил по окрестностям. Он уже второй раз приходил сюда с Эммой, но все равно чувствовал покой, когда приходил сюда. Прогуливаясь по окрестностям, они увидели, что Лаки просто смотрит на небо, лежа на сиденье. Джон, который все еще не понимал, чего хочет Лаки и какие у него планы, решил подколоть его. Джон и Эмма подошли и сели рядом с Лаки. Джону всегда нравился актер, игравший Лаки, так что он действительно был к нему неравнодушен. Кроме того, его история в сериале Лаки в конце была довольно печальной, поэтому он всегда следил за ним. Но этот Лаки был не актером, а настоящим Лаки, поэтому ему нужно было быть очень осторожным, чтобы доверять ему. «В чем, собственно, заключается твой план, Лаки? Почему бы тебе просто не показать свою настоящую цель?» – спросил Джон. «Что ты имеешь в виду?» – ответил Лаки. «Ты знаешь, что я имею в виду. С тех пор, как я вошел в Асгард, ты только и делал, что помогал мне и Мстителям. Чего же ты хочешь на самом деле?» – спросил Джон. «Я ничего не хочу. Я просто хочу признания», – Лаки ответил отказом. «Не прикидывайся дурачком. Такой парень, как ты, никогда не будет счастлив с тем, что у тебя есть сейчас. Так скажи мне, чего ты хочешь на самом деле?» – спросил Джон, теперь уже более уверенно и твердо. Лаки несколько секунд смотрел на Джона, а затем глубоко вздохнул. «Я никогда не смогу скрыться от твоих глаз. Правда?» – спросил Лаки. «Я затеял все это, чтобы узнать, чего ты от меня хочешь. В Нью-Йорке именно ты защитил меня от мстителей. Это ты оставил меня в живых после нападения темных эльфов. Я уверен, что Кратос знал, что я жив, но не отреагировал, даже когда я захватил королевство. Чего ты хочешь от меня на самом деле? Мне нужна правда. Все эти игры я затеял, чтобы узнать это, и я не остановлюсь, пока не узнаю, чего ты хочешь на самом деле. Я не верю, что мои другие версии в мультивселенной позволят мне получить от тебя карточку, освобождающую от тюрьмы», — Лаки произнес это на одном дыхании. Глава 320. Будущее. Глава 320. Будущее. «Ты действительно хочешь знать, почему я помогал тебе все это время?» — спросил Джон, подняв брови, когда Лаки сказал все это. Только Лаки мог почувствовать, что у Джона к нему какие-то особые намерения, и он хотел знать их причину. «Идем со мной, Мстители, встретимся в главном зале дворца», — сказал Джон, надевая свой шлем судьбы. И таким образом из всех частей Асгарда, где бродили Мстители, они направились прямо в главный зал дворца. «Какие-то проблемы?» — спросила Эмма, не ожидавшая, что Джон вдруг созовет всех. Ей показалось, что приближается враг. «Нет, я покажу вам кое-что, мир, в котором меня никогда не было», — сказал Джон. В следующее мгновение Джон и остальные исчезли со своего места и снова появились в главном зале. Не все мстители были так же быстры, как они, и некоторые были еще в пути. Первыми прибыли Флэш, Пьетро, Тор, Стрэндж и Уэйн. «Что случилось? Еще один враг?» — спросил Флэш, тревожно оглядываясь вокруг. «Нет, это что-то другое. Давайте подождем остальных», — спокойно ответил Джон. Вскоре все собрались в главном зале, в том числе и подростки-титаны. Поскольку они были частью мстителей, то тоже имели право знать многое. «Королева Фрикк, ты тоже можешь присоединиться. Все уже поели?» — спросил Джон. «Поели? А что, мы идем туда, где меньше еды?» — спросил Стив. «Нет, я собираюсь рассказать вам одну историю. Это будет длинная история, так что я не хочу, чтобы Пьетро или Барри кричали, что хотят перекусить в середине», — пошутил Джон. «Эй, мы не всегда бегаем за едой. Ладно, может быть, иногда», — сказал Пьетро, на которого многие смотрели с укором. «Так что же ты хочешь нам показать?» — спросил Хэл. «Я хотел показать вам параллельную вселенную. Вселенную, где все вы никогда не были выходцами из другой вселенной, и только защитники были коренными жителями этой вселенной», — сказал Джон. «Это будет интересно. Мир, в котором мы никогда не появлялись», — сказала Диана. В этот момент Джон взмахнул руками и поставил магический барьер, чтобы другие люди не смогли подсмотреть за ними. Затем Джон с помощью магии создал иллюзию. Огромная иллюзия, которая должна была показать им, как развивалась бы история, если бы он и его призыв никогда не пришли. Да, Джон решил показать им все фильмы в виде иллюзии. Это была длинная история, поэтому на нее потребуется время. История началась с Железного Человека 1 и его путешествия, хотя он и пробежался на скорость по бесполезным частям, которые не требовались для изложения истории его становления. До войны в Нью-Йорке в сюжете не было особых изменений. Джону потребовалось более 6 часов, чтобы показать, как развивалась их история без какой-либо помощи со стороны Джона и его призывов. «Значит, мы бы выиграли войну, даже если бы нам не помогли», — пробормотал Тони. «Какой ценой? Мы бы потеряли мирных жителей в той войне. Многие невинные пострадали бы», — ответил Стив. «Верно», — сказал Баннер. Все повернулись к Лаки, который теперь выглядел еще более смущенным. «А Джон, ты все еще защищаешь этого парня?» — спросил Клинт. «Вы узнаете, почему я его защищаю». Затем Джон показал им дальнейшую часть истории. Смерть Фрикк, восстание Гидры и их падение. Но за это пришлось заплатить. Щит был расформирован. У всех было мрачное выражение лица, когда все это было показано. Они не ожидали, что Гидра так близко подошла к мировому господству. Но Лаки был главным человеком, у которого на глазах были слезы. Он чувствовал, что несет ответственность за смерть своей матери, ведь он как бы направил темного эльфа к своей матери, что привело к ее гибели. «На этом история не заканчивается. Позвольте мне показать вам больше. Разве вы не хотели узнать, почему я позволил Уэйну иметь непредвиденные обстоятельства против всех нас? Давай я покажу вам, почему». Джон показал рождение Альтрона из рук самого Тони, город Соковия в воздухе. «Так вот почему ты так боялся Альтрона?» – спросил Стив. «Нет, для этого есть другая вселенная. Не волнуйся об этом», – ответил Джон. Показ событий продолжался долго, но наконец Джон прервал его. «Теперь вы все можете пойти и отдохнуть. Это было слишком много информации для всех вас. Я хочу, чтобы вы все подумали и поучились у другой вселенной, которую я только что показал», — печально проговорил Джон. «Вы уже давно знаете эту историю, не так ли?» — спросила Наташа. «Да, я знал. Мои сны показывали все это. Именно поэтому мы всегда избегали опасностей», — Джон, как всегда, солгал. После получасового перерыва все вернулись к просмотру другого мира. Затем Джон продолжил показывать нападение Дармамму и его поражение от рук Стрэнджа, историю Человека-муравья и Хилы, и, наконец, история Таноса, когда он по щелчку пальцев с помощью камней бесконечности уничтожил половину населения вселенной. «Нам нужно привести его под меч», — заявил Тони. «Ты уже убил его?» — спросил Стив. «Нет, он жив и все еще ищет камни бесконечности», — ответил Джон. Глава 321. Будущее. Часть 2. Глава 321. Будущее. Часть 2. Какого черта он еще жив? Может, пойдем и убьем его? Я пойду за его головой, чтобы он не сделал того, что сделал в другой вселенной», — сказал Тор. «Во-первых, мы контролируем камни бесконечности. У Вижена есть камень разума, а все остальные камни в безопасности. У Каге, Наа, у Стрэнджа, а последний у нас», — сказал Джон. «Во-вторых, история Таноса не так проста, особенно в других вселенных. Мне нужны ответы, и даже если он придет, мы сможем дать ему отпор. Я убил одного из его черного ордена, когда в последний раз выходил в открытый космос, так что не беспокойся об этом. Может, посмотрим будущее», — продолжил Джон. «Давай, позвольте мне посмотреть, что их ждет в будущем», — сказал Тони. Сцены продолжились, и на этот раз был показан последний фильм всей саги. «Жертвоприношение Тони, Наташа и смерть Таноса в конце. Я же говорил, что ты шутишь со временем. Время придет, чтобы поиздеваться над тобой», — сказал Барри, чувствуя, что видел эту историю уже много раз. «Тони, ты нарушаешь временные рамки, а затем страдаешь от последствий. Должен сказать, что я не ожидал, что второй я окажется таким удивительным. Путешествие во времени. Мне нужно пройти через квантовую технологию», — сказал Тони. «Ты можешь спросить об этом Хэнка, но будь готов к критике», — ответил Джон. «А теперь настоящая причина, по которой я позвал вас всех. Настоящая причина, по которой я защищал Лаки. Позвольте мне показать вам, куда он исчез после своего исчезновения во время войны в Нью-Йорке из нарушенной временной линии». Джон начал показывать, куда Лаки отправился после побега с помощью Тессеракта. И тут появились Тва со своими причудливыми гаджетами. Чем больше люди узнавали о Тва, тем больше удивлялись. Их контроль над временем и судьбой, а также то, что у других всегда есть свой путь. «Разве это не те парни, которые пришли поймать меня?» — спросила Фрик. «Да, это были те же парни», — сказал Джон. История продолжалась, они видели разные версии Лаки, а в конце встретили Канга, ученые из 30-го века. История закончилась смертью Канга и созданием целой кучи новых временных линий. «Я думал, что я самовлюбленный. Первая награда должна достаться Лаки», — сказал Тони, пока все смотрели на Лаки. Им всем показалось странным, что другая его версия влюбилась в совершенно новую версию себя. «Значит, Тва охотится за Лаки из всех вселенных?» — спросил Беннер. «Да, и, вероятно, они скоро придут за Лаки прямо сюда», — сказал Джон. «Значит, вы откармливали меня все это время, чтобы отправить в пасть этого Алиата и этого так называемого того, кто остался?» — спросил Лаки, чувствуя злость от того, что его обманули.